«У тебя соски чувствительные?» – она спросила. Гермиона застенчиво кивнула. «Все нормально. Мои тоже. Хотите прикоснуться к ним?» – спросила она, нежно взяв руку Гермионы и положив ее поверх ее рубашки. Она знала, что не может поступать с Гермионой слишком опрометчиво. Ей пришлось идти тем же путем, что и Гарри, медленно и уверенно. Сначала рука Гермионы просто лежала там, прежде чем наконец мягко сжать ее грудь. После этого нервы как будто немного ее покинули, потому что рука стала чуть увереннее. Ее пожатия и массажи стали более выраженными, как и ее поцелуи. Язык Гермионы теперь скользил по языку Джинни, пока они вместе стонали. Зайдя немного дальше, рука Джинни покинула грудь Гермионы и скользнула вниз по ее животу под пояс юбки. Гермиона не могла протестовать, потому что была слишком занята посасыванием языка Джинни. Ее рука скользнула еще ниже, пока не пролезла под пояс трусиков Гермионы. Когда ее пальцы начали тереть твердый клитор Гермионы, она вскрикнула и прервала поцелуй. «Джинни!» Она вскрикнула от шока, когда рыжая ущипнула и покрутила ее твердый клитор. Гермиона откинула голову назад и застонала, закрыв лицо руками и кончая снова. Соки размазались по ее бедрам, а ее тело свело и дернулось. Джинни тоже не сбавила скорости. Ее пальцы играли с ее влажной киской, когда она наклонилась и поцеловала обнаженный живот Гермионы. Гермиона так сильно схватила ее за волосы, что Джинни стало больно. Она вскрикнула в последний раз, когда ее тело дернулось, но затем она смогла успокоиться. Тяжело дыша, Гермиона посмотрела на Джинни, ее лицо порозовело. «Тебе понравилось?» – спросила Джинни, надеясь, что так оно и есть. Ее сердце забилось сильнее, когда она кивнула. «Хочешь переночевать здесь? Уже довольно поздно», – спросила она. «Хорошо», – застенчиво пробормотала Гермиона. Она смотрела широко открытыми глазами, как Джинни разделась до одних трусиков. Она потеряла дар речи, пока Джинни снимала юбку, оставив только очень влажные трусики, прикрывающие нижнюю часть ее тела. Она села, когда Джинни начала ее тянуть. Медленно ее рубашка была снята, и когда ее бюстгальтер был наконец брошен на пол, Гермиона была невероятно смущена. Они устроились рядом друг с другом, и Джинни наклонилась и в последний раз глубоко поцеловала ее. Это помогло успокоить ее быстро бьющееся сердце. Гермионе потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться настолько, чтобы заснуть, и когда ей это наконец удалось, она надеялась, что вскоре сможет использовать свои новые навыки на Гарри как можно скорее. Глава 1. Смерть не из тех, кого легко вывести из себя. И все же здесь она сидела за своим столом, пощипывая область между глазами, пытаясь предотвратить медленно формирующуюся головную боль. В этот момент в ее кабинет ворвался молодой человек. «Ты звал меня Смертикинс», — сказал Гарри, хитро улыбаясь. «Ук, просто сядь и заткнись», — закричала она немного обеспокоенно. «Гарри, что я тебе говорил о реинкарнации людей? Что я не должен делать этого без разрешения или, по крайней мере, без веской причины?» — сказал он, садясь в кресло прямо напротив ее стола. «Тогда почему ты вернул того парня Флобер червем?» – раздраженно спросила Смерть. Гарри улыбнулся так, что демонстрировал свое мальчишеское обаяние. «Этот маленький сопляк», – подумал Смерть. Он знал, что она не сможет устоять перед этой глупой улыбкой. «Я сделал то, что ты сказал мне сделать. Я пошел забрать его душу, но он меня очень раздражал. Пожалуйста, я не готов. Просто дай мне еще немного времени. Пожалуйста, отправьте меня обратно». «Боже, он раздражал. Я просто дал ему то, что он хотел. Я надеюсь, что эта маленькая сволочь станет ингредиентом для зелий», — сказал он, закинув ноги на ее стол. Смерть нахмурился и хлопнул себя по ногам. «Иногда этого мальчика слишком много», — подумала она. Прошло почти 8000 земных лет с тех пор, как она привела его в то, что высшие чины называли Афтерлифеинс, и она ни разу об этом не пожалела. Даже сейчас Гарри был прекрасным человеком. Он мог действовать без морали, когда это было необходимо, но также мог быть очень сострадательным. Он без вопросов забирал души взрослых, но всегда не любил забирать души детей. Она знала, как сильно это беспокоило его. Это была одна из многих причин, почему она питала к нему такую слабость. Большинство бессмертных рано или поздно теряют свою мораль. У Гарри все еще было свое, по большей части. Его предыдущим заданием было взять душу маленького ребенка в загробную жизнь. После этого он всегда был немного обидчив, как только что узнал мистер Флобберворм. «Гарри, Ты слишком долго работал без перерыва. Ты даже никогда не брал отпуск. Я взял 3 за одно и то же время. Все бессмертные любили отдыхать. Обычно они длились несколько сотен лет. Вы можете отправиться на любой план существования во Вселенной. Как только ваш любимый стих был выбран, вы могли отправиться туда и делать все, что захотите. Нужно было только заполнить бумажную работу, и этот стих считался списанием. Ей лично нравилось отправиться в какой-нибудь космический стих и стать лордом ситхов. Она любила «Звездные войны». «Ты прав», — сказал Гарри, потирая виски. «Я пытался работать усерднее, чем все остальные. В конце концов, я новый парень. Я знаю, Гарри, но ты уже не новичок. С тех пор, как вы пришли на борт, некоторые из них уволились, а добавились новые», — сказала она, исчезая со стула и появляясь позади Гарри. Исчезновение было тем, что бессмертные называли собственным видом телепортации. Она начала массировать его плечи, пока он стонал от расслабления. «Несмотря на то, что я твой босс, я никогда не приказываю тебе что-либо делать, если только у меня нет выбора. Однако сейчас я отдаю вам приказ, возьмите дополнительный продолжительный отпуск, не менее 500 лет. Делайте все, что хотите. Развлекайтесь, расслабляйтесь, оплодотворите целую планету женщин или отправляйтесь в кровавую ярость в своем стремлении к мировому господству. Мне все равно, пока ты получаешь удовольствие», — ласково сказала смерть, наклоняясь, чтобы обнять его сзади, и случайно уткнувшись носом в его шею. Ей очень нравилось, как он пах. Гарри закрыл глаза и протянул руку, чтобы нежно почесать ее голову. Казалось, ей всегда нравилось, когда он это делал. «Думаю, я возьму отпуск. Я был довольно напряжен в последнее время. Я понятия не имею, куда идти». Смерть улыбнулась и поцеловала его в шею. Его почесывание головы действительно запустило ее мотор. «Есть ли какое-то время или место, которое вы хотели бы увидеть своими глазами?» — спросила она. «Ну, когда я был ребенком, я думал, что было бы здорово окунуться в средневековье», — хихикнул он. Его шея была щекотна. «Я знаю это место», — взволнованно сказала она. Она смотрела определенный куплет, пытаясь решить, где провести следующий отпуск. Однако она быстро исключила это. Смерти не нравились места без проточной воды. Она была бесполезна без утреннего душа, безнравственной. «Итак, что мне нужно сделать?» — спросил Гарри, немного ерзая на своем месте. Он был готов идти прямо сейчас. Гарри чувствовал, что ему действительно нужно сделать перерыв, прежде чем он натворит глупостей. Смерть усмехнулась и поцеловала его в макушку, прежде чем вернуться на свое место. «Не беспокойтесь о документах, я позабочусь об этом. Сначала нам нужно пройтись по основным правилам. По большей части их нет. Единственные исключения: во-первых, вы не можете взять с собой какие-либо божественные предметы. Тебе нужно оставить свое зеркало здесь со мной». У каждого бессмертного был такой. Они использовали его как своего рода телевидение. «Вы можете использовать его, чтобы заглянуть в любой мир в любом стихе». Они были очень интересными. Она не раз заставала Гарри за подглядыванием за грудастыми блондинками, принимающими душ. «Единственное другое правило состоит в том, что вам не разрешается сохранять свои высшие силы, пока вас нет. Это означает отсутствие жатвы души воскрешений», — сказала она, заполняя необходимые формы. «Вы по-прежнему сохраните свои низшие способности, магию, физические улучшения и способность исчезать. Любые вопросы?» — спросила она. «Как мне туда добраться и как вернуться обратно?» — спросил Гарри, вставая и разминая спину. «Не волнуйся, я отправлю тебя туда. Когда будешь готов вернуться, просто позови меня, и я отведу тебя домой», — ответила она, щелкнув пальцами и отправив бланки туда, куда они направляются. Лично она надеялась, что они окажутся в самых глубинах ада. «Я также должен сказать тебе, что тебе придется родиться в этом мире. Нам всем приходится через это проходить во время отпуска. Прежде чем вы спросите, я действительно не знаю, почему Творец настаивает на этом. Кое-что о том, как научиться ценить земную жизнь. ПФФ, какая разница?» Гарри кивнул, хотя на самом деле не хотел снова проходить через детство. Это было достаточно раздражающим в первый раз. «Могу я взять свою сумку?» — с надеждой спросил Гарри, похлопывая свою сумку в стиле Индианы Джонса, висевшую у него на плече. Гарри считал Индиану Джонса самым крутым киногероем всех времен. Он создал его, чтобы иметь почти бесконечное количество пространства. Там было полно вкусностей, которые он собирал годами. В основном еда, закуски и угощения. Еда здесь, в пустоте, была хорошей, но он по-прежнему предпочитал земную пищу. «Да, Гарри, ты сам сделал сумку, так что она не божественная. Хотя я признаю, что это довольно круто. Я использую тот, который вы подарили мне на Рождество все время. Я предлагаю вам оставить его в карманном измерении, пока вы не будете готовы забрать его. Теперь, если у тебя больше нет вопросов», Гарри покачал головой, прислушиваясь к ее совету и убирая сумку. «Хорошо, а теперь просто стой и не двигайся, и я отправлю тебя своей дорогой. Не забывай веселиться и не делай ничего, чего не стал бы делать я». Смерть вытащил пурпурный светящийся шар и направил его на Гарри. Гарри заметил, что шар пульсирует все быстрее и быстрее, пока из его глубины не исходит непрерывный фиолетовый свет. Именно в этот момент Гарри почувствовал, что его высшие силы покидают его, и он исчез с громким треском. «Хбзгот, чертова смерть!» Гарри подумал. «Ублюдок, его, Гарри Джеймс Поттер, Саурьяпер Экстраординар и одноименный божий дар женщинам, рожденный ублюдком». Гарри знал, что смерть сделала это намеренно. Она, наверное, прямо сейчас весело смеялась, хотя он действительно не возражал. Раздражало, что эти люди так заботятся о легитимности. «Благодарите Творца за то, что ему не пришлось переживать рождение. Он возник сразу после. В настоящее время он был завернут в одеяло. От такого тепла его немного клонило в сон. По крайней мере, так было до тех пор, пока очень большая грудь не уперлась ему в лицо». Гарри мысленно вздохнул. «Пройдет какое-то время, прежде чем он съест стейк и яйца». Он поднял глаза во время кормления. Его мать была довольно хорошенькой. Судя по состоянию ее одежды, она была простолюдинкой. Гарри применил к ней легилименцию и узнал, что ее зовут Виола, а его отцом был человек по имени Джейми Ланнистер. И отец, и мать были подростками. Он также узнал, что его дед по отцовской линии, человек по имени Тайвин, заплатил ей за то, чтобы она отказалась от него, чтобы он мог вырасти вместе под названием Утес Костерли. Сначала он был очень зол, пока не остановился, чтобы подумать. Девушка была бедна и, вероятно, не могла содержать ребенка. Ни один мужчина не женится на матери-одиночке с внебрачным ребенком. Из того, что она знала о Тайвине, он был суровым человеком, который очень заботился о том, как другие воспринимали его семью. Он определенно не хотел бы, чтобы она околачивалась рядом с его сыном и внуком. Гарри не знал, почему дедушка хотел, чтобы он был в Утесе Костерли. Тайвин казался человеком, который хотел бы, чтобы о нем позаботились быстро и тихо. Это, должно быть, означало, что у него был какой-то план на него. Для Гарри это не имело большого значения. Он не был тем, кто станет марионеткой в чужой воле. По крайней мере, у него будет безопасное и комфортное место для взросления. Ему придется использовать некоторые чары принуждения, чтобы убедиться, что его зовут Гарольд. Он действительно не хотел какое-то странное имя. Костерлирок 286 Ац. Восьмилетний Гарольд Хилл сидел в своей комнате и читал книгу об истории Иссоса. Годы, прошедшие после его рождения, были добры к нему. Он использовал свою магию, чтобы стать больше, чем обычно. Он старался не переусердствовать, будучи примерно на голову выше других мальчиков его возраста. У него были угольно-черные волосы, которые были немного длиннее плеч, и изумрудно-зеленые глаза, которые казались ярче, чем любой другой Ланнистер. Многие говорили, что он очень похож на своего отца, за исключением, конечно, цвета волос. Гарри позаботился о том, чтобы использовать свои силы, чтобы обеспечить сногсшибательную внешность. В конце концов, бессмертные были тщеславными существами. С того дня, как его привели в скалу, о нем хорошо заботились и его воспитывали. Мистеры даже объявили его гением. Это то, что интересовало его дедушку. Он никогда не проводил много времени с Тайвином Ланнистером. Хотя раз в месяц он ужинал со старым львом, где его обычно расспрашивали, в том числе, как продвигается учеба. Жизнь ублюдка была не так уж плоха для Гарри. Если бы ему пришлось угадывать, он бы сказал, что, будучи внуком печально известного жестокого лорда Тайвина, люди не болтают и сводят оскорбления к минимуму. Те немногие, у кого было что сказать ему что-то негативное, быстро оказались сильно зудящим мудаком, любезно предоставленным парой проклятий. Он также не проводил много времени со своим отцом с тех пор, как присоединился к королевской гвардии. Хотя он не возражал, ему очень нравилось проводить время со своим дядей Тирионом. Рядом с гномом было довольно весело. Его тетя Серсия была загадкой, которая бесконечно забавляла его. Каждый раз, приезжая в Костерлирок, она выискивала его. Иногда она осыпала его сладкими словами, а иногда он ловил на себе ее взгляд. Гарри действительно не знал, что делать с этой женщиной. Он честно не знал, хотела ли она трахнуть его или убить. Возможно, один за другим. В каком порядке, Гарри не мог сказать. Иногда она могла заставить мужчину сделать все, что пожелает, несколькими ласковыми словами и взмахом своих прекрасных глаз, а иногда она могла быть настоящим адским зверем, готовым уничтожить все и всех. Впрочем, Гарри не придал этому особого значения. То, что она делала, было ее личным делом, и если она когда-нибудь переступала черту. Ранее в тот же день лорд Тейвин позвал Гарри в свой кабинет. Это были его именины, и старый лев обычно дарил ему подарок или два. В этом году он подарил ему мешок золотых драконов. «Не нужно их считать, Гарольд, там 1000 драконов», — сказал он с почти непроницаемым лицом. Тейвин редко проявлял какие-либо эмоции, кроме гнева и раздражения. «Спасибо, дедушка, это очень великодушно с твоей стороны», — искренне ответил Гарри. Он никогда не получал от него ничего столь ценного. Тейвин отмахнулся. Гарри знал, что сделал это не по доброте душевной, поэтому задумался. Конечно же, это было еще одно из его маленьких испытаний для Гарри. Старый ублюдок действительно любил свои тесты. Он хотел посмотреть, что Гарри сделает с ним. Потратит ли он их на бесполезные безделушки, сохранит ли он его, Тейвин определенно хотел это выяснить. После того, как его уволили из кабинета старика, Гарри задумался о том, для чего он будет его использовать. Достигнув подросткового возраста, Гарри захотел отправиться в Иссос и дальше. Для этого ему нужно золото. Много всего. Конечно, с его способностями он мог делать все, что хотел, не требуя ни единого медика. Но веселья в этом не было. Не было вызова, и жизнь наверняка станет скучной. Вскоре он составил список различных предприятий по зарабатыванию денег, которые теперь мог финансировать. Отложив книгу, он вышел из своей комнаты и утеса Костерли и отправился в путешествие в 3/4 мили на юг, в Ланниспорт. Ланниспорт был большим портовым городом, обнесенным стеной, на побережье Закатного моря. Это было отличное место для Гарри, чтобы начать бизнес. Ланниспорт всегда был полон странствующих торговцев, дворян, рыцарей и мореплавателей. Через город прошло много золота, и Гарри был полон решимости получить свою справедливую долю. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти подходящий склад. Этот находился недалеко от восточной стены в одном из менее посещаемых районов. Таким образом, это не было хорошо в финансовом отношении. Похоже, что когда-то в нем хранились седла, уздечки и другое снаряжение для лошадей, но сейчас он был почти пуст. Гарри вошел и нашел владельца. «Вы владелец этого склада?» – спросил Гарри у старика. Старик был высоким, с худощавыми мускулами, седыми волосами и бородой. «Да, чего ты хочешь?» – спросил он без всякой ерунды. «Я Гарольд Хилл», – заявил Гарри, наблюдая, как расширились глаза мужчины. Гарри был хорошо известен в Ланниспорте, и большинство знало, что он находится под защитой лорда Тейвина. «Что я могу сделать для тебя, юный Гарольд?» – спросил он нетерпеливо, быстро меняя тон. «Похоже, это место разоряется», – заявил он. «Да, я не могу конкурировать с тем новым магазином, который открылся ближе к порту. Продал большую часть своих акций и планирую переехать в Пинкмейден, чтобы быть ближе к своим сыновьям», – грустно сказал он. «Я хотел бы купить у вас склад», – сказал Гарри, вытаскивая из сумки кошель с деньгами. «Действительно?» – жадно спросил он. Гарри предположил, что ему не поступало никаких предложений. «Да, я дам тебе 10 золотых драконов и ни медика больше», – твердо заявил Гарри. Мужчина задумался на секунду, прежде чем быстро согласился. Вряд ли он получит лучшие предложения в ближайшее время. Гарри передал золото и получил взамен документы на здание. Он сказал мужчине, что у него есть 3 дня, чтобы продать или перевести остальные свои скудные пожитки. Когда 3 дня истекли, он вернулся и обнаружил, что он совершенно пуст. Склад был в довольно приличном состоянии. Крыша из глиняной черепицы поддерживалась толстыми деревянными балками. Стены были из красного обожженного кирпича, а пол из толстых деревянных досок. Несколько чистящих и ремонтных чар творили чудеса. Гарри сотворил 100 новых печатных станков Гутенберга, которые теперь он назвал бы печатным станком Ланнистеров, 200 красильщиков для кожи и десятки тысяч сменных стальных буквенных текстов. Труднее всего будет найти 100 грамотных людей, которые будут работать на него. Сначала ему нужно было понять, что печатать. Он решил напечатать книгу, основанную на его новой идее, «Атласе». Он искренне любил приписывать себе заслуги в тяжелой работе и идеях других людей. «Атлас» был бы весьма полезен в этом мире. Он показывал подробные карты и давал полезную информацию о любом конкретном королевстве, городе или регионе. Он напечатает по одному для Вестероса и Эссоса отдельно на общем языке и на высоком валерийском языке. Двойной размер прибыли. В конце концов он попытается связаться и с Цитаделью, и с Верой. Он был уверен, что у них есть много книг или текстов, которые они хотели бы выпускать в массовом порядке. После того, как он сделает запас разных книг, он рассмотрит возможность открытия книжного магазина в более оживленной части города. Теперь ему нужны были чернила и бумага. Все, что ему было нужно, это приличный запас, и он мог использовать свою магию, чтобы этот запас хватило на неопределенный срок. Чернила и бумагу можно было легко найти в одном из магазинов, которые, как он знал, снабжали Костерлирок перьями, бумагой и чернилами. Золотой дракон дал ему хороший припас, и после быстрого обливиации он упаковал припасы в свою сумку. Ему пришлось ждать как минимум пару месяцев, прежде чем он начал выпускать книги. Как только его бизнес действительно начнется, его дедушка узнает об этом. Казалось бы странным, что он вдруг получил все эти новые машины, не уделяя времени их реальному производству. Он использовал это время, чтобы подумать о других книгах для печати и найти подходящих сотрудников для работы с печатными машинами. Остаток дня Гарри провел, гуляя по Ланниспорту в поисках других проблемных предприятий, которые он мог бы купить. Их было немного, и те, что он мог найти, не стоили покупки. Единственным, что он купил, была небольшая кузница. Он купил его у женщины, чей муж-кузнец недавно умер. Он дал ей несколько драконов и отправил ее в путь. Он прикинул, что небольшая кузница может сделать ему приличную монету. Все, что ему нужно было сделать, это найти какое-нибудь старое стальное оружие и копировать его снова и снова, и у него будет большой запас стали, готовый превратиться в петли, гвозди и все остальное, сделанное из металла. Лучше всего было бы то, что он мог бы продать его дешевле, чем кто-либо другой, поскольку ему не нужно было платить за металлолом. Гарри быстро сделал это. Он купил дюжину старых и сломанных стальных мечей у другого кузнеца и, вернувшись в свою лавку, сотни раз скопировал их. Вскоре были наняты 3 новых кузнеца. Они были молоды и неопытны, поэтому никто не мог дать им работу. Гарри заплатил им стартовый бонус в размере 5 серебряных оленей каждому и сказал им начать создавать предметы, которые можно было бы быстро производить и легко продавать. Однако Гарри не рисковал. С помощью магии разума все 3 мгновенно стали ему верны и не попытались обмануть его. Были даны инструкции, и Гарри сказал им, что вернется через 2 недели, чтобы осмотреть только что изготовленный материал. Гарри также посоветовал им посмотреть, сколько другие кузнецы берут за аналогичные товары, чтобы они могли брать меньше. Им также было приказано отправить сообщение Гарри, когда их запасы стали иссякнут. В целом, Гарри чувствовал, что это был очень продуктивный день. Вернувшись на скалу, он очень хотел принять горячую ванну и хорошо выспаться. Лежа в постели, Гарри думал о своей жизни в Костерлирок. Это действительно было совсем неплохо. Конечно, его отца никогда не было здесь, и даже когда он был, он не проводил с ним много времени. Время от времени он давал ему уроки владения мечом, что было довольно круто. Однако слуги любили Гарри, особенно служанки. Все, что ему нужно будет сделать, это улыбнуться, и они будут ворковать и висеть на нем. Хотя Гарри всегда производил такое впечатление на женщин, это как-то связано с его божественными способностями. Однажды смерть подробно объяснила ему это, но он был слишком занят игрой в Цанницфаур с другим жнецом и не обращал внимания. В 6 лет Тейвин сказал ему, что он начнет боевую подготовку. Это очень взволновало Гарри. Основная причина, по которой он хотел провести отпуск в средневековом мире, заключалась в том, что он хотел поиграть с мечами. Причина была несовершеннолетней, но ему было все равно. Он просто думал, что они крутые, и у него не было шанса в его первоначальном мире. Однако Гарри нужно было быть осторожным, поскольку его сила, скорость и рефлексы были намного выше человеческого уровня. Он прекрасно проводил время на уроках фехтования и стрельбы из лука. Его инструкторы называли его природным талантом. Даже его дедушка выглядел гордым в тех немногих случаях, Когда он выходил посмотреть, Гарри думал о том, чего он хочет от этой жизни. Хотел ли он простой жизни? Конечно, нет. Он думал, он хотел действия и приключений. Хотел ли он править этим архаичным миром? В этом он не был уверен. Это было возможно, но казалось, что проблем больше, чем оно того стоило. Возможно, он мог бы построить свое маленькое королевство и править им железной рукой, только он, его жена и несколько десятков любовниц. Гарри рассмеялся при этой мысли. Несколько десятков любовниц, существо его роста и силы определенно заслужило это. На самом деле это звучало очень хорошо. Мне нравится, как это звучит. Гарри очень незрело хихикнул. Однако никто никогда не обвинял его в том, что он взрослый, хотя все это должно было подождать. Он еще даже не достиг половой зрелости. Гарри уставился на свой вялый член. «Всему свое время, моя прелесть», — подумал он, когда сон опустился на него. Глава 2. Костерлирок 289 АЦ. Последние 3 года были очень добры к Гарри. 11-летний мальчик немного подрос. Теперь его рост составлял около 5,5 футов, а мускулы были крепкими, жилистыми. Его учеба по-прежнему была исключительной, а его навыки владения мечом и стрельбы из лука превзошли ожидания его тренеров. Однако больше всего Гарри гордился своим бизнес-портфолио. У Blatzkleon Publishing, так он назвал свою типографию, дела шли впечатляюще. За предыдущий год ему пришлось построить еще 3 склада в Ланниспорте, чтобы разместить количество заказов, которые он получал. Как он и думал, и Цитадель, и Вера были постоянными клиентами. Они хотели, чтобы многие из их книг и свитков производились серийно, что Гарри обязался сделать по довольно разумной цене. Гарри теперь владел книжными магазинами в каждом крупном городе Вестероса. Атласы хорошо продавались, как и разнообразные карты, которые он печатал. В его магазинах продавалось много разных книг, от научных до художественных. Единственная жалоба, которая у него была, заключалась в том, что большинство людей в этом мире не умели ни читать, ни писать. Это, конечно, съело его потенциальную прибыль. Несмотря на это, он по-прежнему зарабатывал несколько сотен золотых драконов в неделю. Его дядя Тирион считал печатный станок величайшей вещью на планете, если, конечно, не считать вина и шлюх. Тирион даже написал несколько собственных книг, которые Гарри напечатал. Его дядя зарабатывал половину прибыли с каждой проданной его книги. Другие авторы, которые хотели, чтобы их книги печатались и продавались в его магазинах, зарабатывали меньше, поскольку не были членами семьи, но это их не останавливало. Многие по-прежнему очень хотели иметь с ним дело. У Гарри были планы по дальнейшему расширению бизнеса в ближайшие годы. Из того, что он мог установить, его дед был очень доволен как возвышением семейных владений, так и уважением, которое семья получала среди ученых. Тейвин также был доволен тем, что его внук использовал подаренное ему золото, чтобы стать финансово самостоятельным, а не растратил его на детские занятия. Кузнечные дела Гарри шли очень хорошо. Теперь ему принадлежали практически все кузницы в Ланниспорте. Другие кузнецы просто не могли конкурировать с его ценами и быстро продавали ему свои лавки. Он оставил их в качестве рабочих, и они не слишком жаловались, так как им хорошо платили. Многие зарабатывали больше, чем когда сами владели магазинами. Гарри постепенно осваивал и другие города. У него было несколько в Королевской гавани и пределе. Его кузнечное дело приносило в 3 раза больше, чем Черный Лев. Гарри также выкупил несколько других предприятий. Он был гордым владельцем нескольких различных таверн и не менее дюжины публичных домов. В настоящее время Гарри вел переговоры с торговцем из Эссоси, который хотел продать 2 дюжины своих старых кораблей. Гарри мог бы починить их с помощью магии и открыть собственную торговую компанию. Это было то, в чем он очень нуждался. С этими кораблями он мог продавать свою дешевую сталь и книги по всему Эссосу. Когда Гарри сидел в своей комнате, заканчивая письмо, завершающее издательскую сделку, заключенную между Черным Львом и Железным Банком, он услышал звон колокола из Ланниспорта. Звонок звонил только тогда, когда были проблемы. Гарри быстро подошел к своему окну, выходящему на портовый город, и в подзорную трубу увидел, что происходит. Его глаза расширились, когда он увидел десятки горящих кораблей в бухте. Он проклял, что Тейвин в настоящее время находится в Королевской гавани. Быстро надев доспехи и меч, он телепортировался в редко посещаемый переулок возле доков. Тут же его уши заполнили панические крики. Выйдя на открытое пространство, Он увидел корабли с золотыми кракенами на корпусах. Чертов железнорожденный. Он выругался. Гарри никогда не думал, что жители Железных островов настолько глупы, чтобы совершить набег на Ланниспорт. Они должны были знать, что Тейвин Ланнистер не остановится ни перед чем, чтобы отомстить. Под доком уже можно было увидеть множество мертвых или раненых матросов и низкорожденных. Неподалеку он заметил группу рейдеров железнорожденных, грабящих магазин. Вытащив меч, он быстро побежал за ними. Не дав им времени заметить его, Гарри быстро воткнул меч в одну из их спин. «Аррх!» — раздался булькающий звук, когда он упал на землю. Остальные быстро обернулись и увидели разъяренного Гарольда Хилла, стоящего там с окровавленным клинком. «Ты заплатишь за это, гребаная пизда!» — злобно закричал его партнер по преступлению. К сожалению, это было все, что он сказал, когда лезвие Гарри пронзило его лицо, оставив на стене брызги крови. Гарри быстро уклонился от замаха сзади, который раскроил бы ему голову. Повернувшись, он поднял свой меч и заблокировал еще один удар второго нападавшего. Он едва успел уклониться от очередного дикого взмаха меча, развернулся и использовал инерцию, чтобы отрубить ногу одному из налетчиков. Крики боли заполнили его голову, когда он посмотрел на железную жопу. Бесполезно шлепаясь по земле, уродливый ублюдок держал свою культю, когда кровь брызнула почти равномерным потоком. Оставшийся железнорожденный нервно оглядывался. Было ясно, что он искал спасения. Спастись так и не удалось, так как всадник пролетел мимо, снеся ему голову начисто. Гарри секунду смотрел, как голова кружится в воздухе, прежде чем удариться о землю и остановиться. Неподалеку Гарри увидел еще одного рейдера, срывающего платье с женщины средних лет. Схватив отрубленную голову за волосы, он метнул ее в железнорожденного. Удар попал точно в цель и повалил насильника на землю. Через мгновение Гарри оказался сверху и вонзил лезвие в горло мужчины. Через несколько влажных, судорожных вдохов он перестал двигаться. Гарри взял женщину за руку. «Беги и прячься», — приказал он. Быстро кивнув, она убежала в поисках безопасности. «Сэр Хенрик!» — крикнул Гарри, заметив мужчину, ищущего новых рейдеров. Сэр Хенрик Ланнистер был младшим братом лорда Ланнистера Ланниспорта, лорда Элдрида Ланнистера. Он был высоким и мускулистым, с золотистыми волосами до плеч. Гарри слышал, как многие девицы в Ланниспорте говорили о его красоте. «Какие новости о налете у вас есть?» – настойчиво спросил Гарри. Сэр Хенрик подошел, и они взялись за руки. «Рад видеть тебя живым, Гарольд. Рейды проходят по всему западному побережью Вестероса. Похоже, железнорожденные взбунтовались», — мрачно заявил он. Эта новость потрясла его. «Насколько они могут быть глупы?» — недоверчиво спросил он. «Они должны знать, что никогда не смогут победить западные земли, не говоря уже о целом королевстве. Никто никогда не обвинял Грейджиев в умении», — мрачно усмехнулся Хенрик. «Похоже, что Ланниспорт пока предоставлен сам себе. К счастью, большинство железнорожденных отступили на свои корабли и отправились в плавание. Они понесли большие потери». Гарри огляделся. Весь флот Ланнистеров был в огне, и во всех направлениях можно было увидеть тела. Оказалось, что большинство магазинов и складов были относительно целы. Некоторые из них были разграблены и сожжены. «Мне нужно вернуться в утес Костерли и отправить сообщение моему деду». Сэр Хенрик кивнул и пожелал ему удачи. Гарри нашел безопасное место для телепортации и появился возле ворот. Он прошел и сказал охранникам: «Заблокируйте ворота. Никто не входит и не выходит, пока из Ланниспорта не придет известие о том, что с рейдом разобрались». Быстро следуя его команде, ворота были закрыты и заперты. Гарри пошел прямо в свою комнату и написал письмо дедушке, в котором объяснил, что происходит, и что Костерли Рок и его семья в безопасности. Отдав письмо мистеру, чтобы тот отправил его воронам, Гарри глубоко вздохнул и пошел убедиться, что все настороже. Владение короля. Лорд Вестерландов сидел за письменным столом в своей комнате в Красном замке. Расположенный в Королевской гавани, Красный замок представлял собой большой замок из красного камня, обнесенный стеной, в котором проживала королевская семья. Тейвин потягивал вино и просматривал финансовые отчеты, которые получила Тривин. Казалось, все лорды в западных землях вовремя платили налоги. Тейвин ухмыльнулся. После инцидентов с семьями Рейн и Торбек никакие другие дома на западе не могли бросить ему вызов. Это золото, скорее всего, исчезнет через несколько лун. Бесполезному блуднику королю понадобится еще одна суда, чтобы наполнить свои кубки вином и заполнить свою постель шлюхами. Тевин усмехнулся этой мысли. По крайней мере, это еще больше поднимет положение его семьи в столице. Иногда казалось, что никто в Красной крепости не заботится о финансовой ответственности. Ни король, ни его лакей, ни даже собственная дочь Тевина. Идиотка прожгла золото, как будто завтра не наступит. Это навело его мысли на внука. Некоторые называли его ублюдком скалы. На 8 именин мальчику подарили небольшое количество золота, а через несколько коротких лет он нажил себе респектабельный бизнес-портфель и небольшое состояние на сбережениях. У мальчика было больше золота, чем у большинства лордов Вестероса. Тевин усмехнулся про себя. Даже внебрачный ребенок Ланнистеров был лучше всех остальных. Когда он впервые услышал, что его сын стал отцом бастарда, он был в должной ярости. Он не хотел, чтобы на его семью навлекли позор. Не после всех проблем, через которые он прошел, чтобы исправить фамилию после смерти отца. Подумав об этом, он решил воспитать ребенка в скале. При необходимости мальчика можно было узаконить и сделать наследником утеса Костерли. Если бы мальчик был тупицей, о нем можно было бы тихо позаботиться. Он быстро расплатился с девочкой и завладел своим подопечным в момент его рождения. К счастью, мальчик оказался чрезвычайно умным и очень гордился тем, что он Ланнистер, даже если он всего лишь бастард. Из размышлений Тайвина вывел стук в дверь. Он открыл ее и увидел вспотевшего краснолицего мальчика с какой-то бумагой в руках. «Милорд, только что прилетел ворон, помеченный как срочный». Тайвин кивнул и отправил его в путь. Он прочитал первую записку. Его флот был сожжен на якоре, а группа рейдеров напала на Ланниспорт. Он скомкал бумагу в ярости. «Эти проклятые кальмары заплатят». Он немного успокоился и прочитал вторую записку. Оно было от Гарольда. Судя по всему, мальчик был в Ланниспорте, когда начался рейд. Он убил несколько кальмаров и поговорил с сиром Хенриком. Похоже, железнорожденные восстали. Затем Гарольд вернулся к скале, закрыл ворота и привел охранников в состояние повышенной готовности. До поры до времени все были в безопасности. Это его немного больше успокоило. По крайней мере, у кого-то там было полмозга. Его сын пьяница Тирион, вероятно, потерял сознание в своей чашке во время всего рейда. Он встал, чтобы поговорить с королем. У него была работа. Ужасный лорд Эссоса. Гарри сидел на палубе большой военной галеры и точил свой меч. Они направлялись в Пайк. Последние несколько месяцев были одновременно и интересными, и скучными. Подготовка к войне была увлекательной. Что не было захватывающим, так это провести месяц в море на тесном корабле с сотнями вонючих мужчин. Его дед, лорд Тевин, сделал Гарри личным оруженосцем короля Роберта на время войны. Гарри был этому очень рад. Ему довелось драться с королем и проводить время со своим отцом. Громкий крик вырвал Гарри из размышлений. Пайк был в поле зрения. Гарри поспешил надеть свои доспехи и направился к королю. «Черт возьми, пора!» – воскликнул король. Все ожидания, наконец, окупились. Больше месяца назад брат короля Роберта Станнис Баратион устроил железному флоту засаду в проливе Фейрайл. Поскольку большая часть их флота была уничтожена, железные острова были открыты для вторжения. В этот момент Станнис вторгался в Великий Вик, сир Баристан Силми брал Старый Вик, а его дед брал Селтклифф. «Холм, ты готов к бою, мальчик?» – спросил король гулким голосом, и Гарри подошел. Всем было ясно, что он очень любит войну. «Да, ваша светлость, мне не терпится засунуть ногу в какую-нибудь железную задницу», – заявил он с улыбкой. «Ба-ха-ха-ха, парень по моему сердцу». Он громко рассмеялся, хлопнув Гарри по спине. К несчастью для Гарри, ему не приходилось много драться. Большинство считало его слишком молодым, даже несмотря на то, что он был хорошим фехтовальщиком. Большую часть времени он помогал королю Роберту или ухаживал за ранеными. Иногда его использовали для передачи сообщений между командирами. Иногда ему удавалось драться с кальмаром или двумя, и он без труда убивал их. Всего несколько недель спустя силы противника были отброшены, а замок на пайке был взят штурмом, закончившимся капитуляцией Бейлона Грейджея. В общем, Гарри подумал, что это скучная война, и был рад вернуться на скалу. В конце концов, у него были дела. Недавно он заключил сделку с Иронбанк. Гарри должен был изготовить для них большое количество различных бланков и типовых контрактов. Был открыт новый счет в банке, и его платежи с них шли прямо на него. Сделка с торговцем из Соси также была завершена, и он ожидал, что корабли прибудут в ближайшие несколько лун. В конце концов, это был долгий путь от Пинтоса. Следующие несколько дней Гарри провел, проверяя свои многочисленные дела. Все справлялись достаточно хорошо, но ему нужно было больше. Уже иметь приличное состояние, это здорово, подумал Гарри, но ему нужно больше, если он хочет стать лордом своей земли. Гарри уже знал, что Роберт узаконит его. Если потребуется, он применит к нему немного магии разума. Получить больше золота было сложнее. У него был план и на этот счет, но ему нужно было подождать несколько лет, пока он не отправился в путь самостоятельно. Тем временем Гарри нужно было больше предприятий. Сидя за богато украшенным дубовым столом в своей просторной комнате в скале, Гарри почесал подбородок, размышляя, что будет хорошо продаваться в этом мире, в котором он недавно родился. Мужчины контролировали деньги. Чего хотят мужчины? Гарри фыркнул. Вино и женщины в основном. Он определенно расширит свои владения, открыв больше публичных домов. Ему нужно было несколько в каждом крупном городе и поселке. В винной промышленности уже доминировали виноделы Эрбора и Дорна, хотя Гарри знал, как перегонять различные виды спиртных напитков. Виски, ром и водка были достаточно просты. Ему просто нужно было бы получить еще один большой склад и вызвать в воображении несколько дистилляторов. Все ингредиенты было достаточно легко купить. Гарри тут же встал и отправился в Ланниспорт. Через неделю все было готово. Он купил еще одно старое здание, нуждающееся в ремонте, что и сделал мановением руки. Придумывать дистилляторы было детской забавой, но труднее всего было найти стеклодувов для изготовления бутылок. Большее количество ликера будет продаваться в дубовых бочках, но простолюдины не смогут себе этого позволить. Их единственным выходом было покупать его в тавернах, что урезало его прибыль. Ему нужны были бутылки. К счастью, в Ланниспорте всегда находились люди, ищущие работу. Найти десятки низкоквалифицированных рабочих было несложно. Не было проблемой предоставить им место и оборудование, а также научить их создавать бутылки разных размеров. Он выбрал два разных размера. Большая бутылка, которая была почти стандартного размера в оригинальном мире Гарри, и бутылка поменьше, примерно в четверть размера первой. Теперь ему просто нужно было ждать, пока фермеры доставят товары, которые он будет использовать для начала процесса пивоварения. Костерлирок 293 ац. Остальные вещи Гарри упаковал в сумку, в том числе много еды в стазисе. Сейчас ему было 15 лет, и он отправился в свое приключение по всему миру. Взглянув на себя в зеркало, он увидел невероятно красивого молодого человека, смотрящего на него. Достигнув более 6 футов с туго натянутыми мышцами, многие женщины падали в обморок. Конечно, всему этому способствовало использование магии. Только лох будет тратить время на упражнения и тренировки, когда можно просто использовать ярлык. Это было сделано не для того, чтобы удовлетворить его тщеславие, по крайней мере, не полностью. Основная причина заключалась в том, что никто не воспринимал всерьез 15-летнего подростка нормального роста, особенно в Иссосе. По крайней мере, таким образом люди, вероятно, предположили бы, что он был на несколько лет старше, чем был на самом деле. В последние несколько лет его дела шли очень хорошо. Различные спиртные напитки пользовались большим успехом и теперь были одним из его самых больших доходов. Тирион был назначен ответственным за свои владения, пока не решил вернуть их. Гарри по-прежнему будет следить за ними. В конце концов, ему приходилось время от времени тайком возвращаться сюда, чтобы пополнить запасы стали и других материалов для своих различных предприятий. Уже было наложено тяжелое принуждение на его деда, чтобы убедиться, что старый лев не поднимает слишком много шума. Подлый старый ублюдок любил, чтобы все были у него на побегушках. Проверив в последний раз, чтобы убедиться, что у него все есть, Гарри встретился с конвоем, который должен был следовать за ним в Королевскую гавань. Владение короля. Королевская гавань была столицей Вестероса и центром власти Семи Королевств. Крупнейший из городов Вестероса, Королевская гавань, был также самым мерзким, грязным и опасным, и даже самые заслуживающие доверия люди были готовы нанести вам удар в спину ради наживы. Даже за милю Гарри уже чувствовал резкий запах затхлой мочи и дерьма. Расположенный в королевских землях, он был расположен недалеко от залива Блэк-Уэтер и Узкого моря. Это было место как опасностей, так и возможностей. Его караван вошел через львиные врата и прошел через тесный город мимо великой септы Бейлора к высокому холму Эйгона, где стояла Красная крепость. Красный замок был чудовищным, построенным из красного камня. Говорили, что Эйгон использовал красный кирпич, чтобы напомнить людям о драконьем огне, которым он поджаривал своих врагов. По лестнице, ведущей в крепость, спускался его отец Джейми Ланнистер. В своих золотых доспехах и плаще Гарри должен был признать, что он все еще красивый мужчина. «Отец, рад снова тебя видеть», — сказал Гарри, обнимая мужчину. «Приятно снова видеть тебя, сынок. Ты сильно подрос с тех пор, как я видел тебя в последний раз», — улыбнулся Джейми. Гарри вернул улыбку. «Здоровое питание, умеренное употребление алкоголя и трахание, как кролика, творят чудеса с телом». Его отец громко рассмеялся. «Похоже на то», — ответил он, ведя Гарри в крепость. «Я привез королю целую повозку спиртного. Он сегодня в суде, король отправился на охоту и вряд ли вернется до конца недели. Это позор. Я хотел увидеть его снова. Возможно, в следующий раз». Гарри действительно было все равно. Он все равно не очень любил Роберта. Он был слишком громким и слишком пьяным слишком часто. «Ты точно останешься на ночь?» – спросил Джейми своего сына. «Да, отец. Корабль в Иссос отходит сразу после рассвета. Будь осторожен там. Иссос может быть опасным местом, особенно для такого молодого человека», – предупредил он. «То, что он сказал, было правдой. Или, скорее, это было бы для кого угодно, кроме Гарри. Я буду осторожен», — пообещал Гарри. Они только что вошли в крепость и столкнулись лицом к лицу с довольно привлекательной служанкой. «Превосходно. Теперь я уверен, что вы хотели бы отдохнуть перед ужином. Она покажет вам ваши покои», — сказал он, указывая на молодую женщину. «Спасибо. Скоро увидимся». Поездка в его комнату была наполнена приятной болтовней, и, добравшись, он поспешно попрощался с ней. Ему все еще не нравилось путешествие по городу, и он хотел искупаться. К счастью, большая ванна с теплой водой уже была предоставлена. Раздеваясь до тех пор, пока он не остался в одних боксерах, его прервало открывание двери. Предполагая, что это снова служанка, он обернулся и увидел, что там стоит его тетя, королева. «Ваша светлость», — заявил он, кивнув головой. «Это было долго». «Действительно, племянник», — мягко ответила Серсия. «Конечно, прошло много времени с тех пор, как он в последний раз видел ее. Она по-прежнему была красивой женщиной». Серсия была среднего роста для женщины, но обладала женственными изгибами выше среднего и тонкой талии. Ее прекрасное лицо было увенчано длинными золотистыми локонами, которые нежно струились по ее нежным плечам и спине мягкими распущенными локонами. Шелковистое темно-бордовое платье подчеркивало ее знойную фигуру. Она грациозно подошла к нему и чувственно провела рукой по его мускулистой груди и точеному животу. «Время сотворило с тобой чудеса. Последнее, что я помню, ты был худым, как молодое деревце», — промурлыкала она, поднимая глаза, чтобы встретиться с ним взглядом. Гарри хотел хихикнуть, но сдержался. Он очень скучал по разговорам с Серсеей. Она могла быть сладкой, как медовое вино, или отвратительной, как таверна, в зависимости от настроения. Ее настроение могло меняться в мгновение ока, поэтому его общение с ней всегда было веселым. «Я много работал, чтобы заработать это тело», — солгал он. «Ты все так же прекрасна, как и прежде», — уверенно сказал Гарри, осматривая ее тело с ног до головы. Серсея ухмыльнулась. Гарри знал, что ей нравится, когда мужчины проверяют ее. Она, казалось, получала от этого настоящий кайф, часто даже поощряя его. «Да, подъем по этой ужасной лестнице поддерживает мое тело в отличной форме». Она провела руками по бокам и на бедрах, привлекая его взгляд к своей талии. «Может быть, вам следует нанять группу мускулистых мужчин, чтобы они несли вас, моя дорогая тетя», — ухмыльнулся Гарри. «Следи за своим языком, ублюдок, пока мое гостеприимство не иссякло», — почти прорычала она. Гарри усмехнулся и сказал: «Конечно, ваша светлость. А теперь, если вы меня извините, я хотел бы освежиться перед тем, как подадут ужин, если, конечно, вы не пришли сюда посмотреть». Он закончил свою фразу, сняв боксера и полностью открыв ей свое тело. Он видел, как ее глаза расширились, когда она впервые взглянула на него. Серсия не могла поверить в наглость этого маленького дерьма. Мало того, что он был олицетворением предательства ее возлюбленного, но он также вырос и стал еще красивее своего отца. И чтобы добавить еще больше оскорбления, у него был массивный член, который был больше, чем у Джейми и Роберта, и он еще даже не напрягся. «Хаем», — промычала она, ее сердце быстро забилось, но внешне это не показывалось. Взяв этот прекрасный член в руки, она взвесила его, словно проверяя его вес. Медленно сжав его, Она почувствовала его тепло и мягкость. Проведя большим пальцем вверх и вниз по верхней части его длины, она была вознаграждена его твердостью. Серсия очень старалась не показывать своего удивления, поскольку она продолжала превращаться в абсолютного монстра. Он наверняка расколет этой штукой немало женщин пополам, она думала. Восстановив самообладание, она медленно и глубоко погладила его, прежде чем уронить. «Потребуется больше, чем большой член, чтобы соблазнить меня, племянник», — холодно сказала она, повернулась к нему спиной и подошла к двери, соблазнительно покачивая бедрами. Перед тем, как уйти, она добавила: «Постарайтесь не злоупотреблять гостеприимством». И с этим она ушла. Гарри хихикнул. Ему всегда нравилось ее раздражать. Она, должно быть, тоже наслаждается этим, поскольку она всегда была той, кто искал его. Гарри решил, что она просто пыталась найти какое-то удовольствие в скучной жизни. «Ну что ж, это ей решать», — подумал он, скользнув в теплую ванну. Ужин с отцом был приятным. Они немного поговорили и рассказали друг другу о том, что происходит в их жизни. Серсия никогда не появлялась, да его это и не волновало. После нескольких часов разговора оба вернулись в свои комнаты и легли спать. На следующее утро королева не пришла попрощаться с ним. Вместо этого его отец сказал ему, что она спит. «Жизнь королевы должна быть такой трудной». «Я чуть не расплакался», — саркастически добавил Гарри. Джейми усмехнулся и сказал: «Об этом я не знаю. Теперь, пожалуйста, будьте осторожны там. Я не буду рад, если тебя убьют». Гарри только рассмеялся и ответил: «Я постараюсь изо всех сил, отец. Мужайся в том, что я твой сын, и поэтому мое умение обращаться с клинком почти не имеет себе равных». «Конечно», — высокомерно сказал он, — «мы, люди Ланнистеры, всегда были страшны в бою и в постель». Закричали они вместе, напугав некоторых ничего не подозревающих прохожих. Они громко рассмеялись, обнялись и попрощались друг с другом. Настало время отпуску Гарри по-настоящему начаться. Глава 3. «Ты, должно быть, чертовски шутишь», — пробормотал Гарри, когда корабль, на котором он находился, скрипел и трещал под безжалостным потоком ветра и дождя. Волны высотой с Красный замок могли поднять корабль, прежде чем позволить ему упасть, окрашивая лица многих на борту в зеленый цвет от морской болезни. На Гарри, очевидно, такая ерунда не произвела впечатления, но ему не нравились тревожные движения моря. Шторм, обрушившийся на их корабль, был особенно сильным. На самом деле все было настолько плохо, что Гарри подумал, что это может быть дело рук одного из этих гребаных двухбитных богов, которым любили молиться идиоты этого мира. Может быть, это утонувший бог или что-то подобное. Если Гарри обнаружит, что его догадка верна, он лично разберется с этим куском дерьма. Даже смерть не смогла бы отговорить его от этого. Гарри вздохнул и потер область между глазами. Последние 12 часов были наполнены звуками рвоты людей и вонью упомянутой рвоты, заполняющей трюм. Он должен был просто исчезнуть. Конечно, он хотел испытать что-то на себе, но даже у него были свои пределы. Гарри полез в сумку и вытащил немного вяленого мяса. Он засунул в рот толстый кусок и прожевал его. Один мужчина посмотрел на него как на сумасшедшего, а затем его тут же вырвало. По его оценке, они должны достичь земли в ближайшие пару дней. У шторма было одно преимущество. Он давал невероятно сильный ветер, который сокращал их путь на несколько дней. Гарри, безусловно, был этому рад. Оказавшись там, он построил бы свой собственный корабль. У него уже был план на этот счет, но он решил подождать, пока не доберется до Иссоса, чтобы воплотить его в жизнь. Как только они покинули Королевскую гавань, торговое судно, на которое он заказал поездку, поплыло прямо на восток, прямо к Пинтосу. Туда он и приземлится в первую очередь. Пинтос был одним из ближайших городов из Сосии, таким образом, вел довольно много торговли с Вестеросом. Пинтос был одним из свободных городов Иссоса, где рабство было формально запрещено законом. Гарри и почти все остальные знали, что это чушь собачья. Рабство по-прежнему было частью города, хотя и не выставлялось на показ так открыто, за исключением некоторых богатых торговцев. Пинтос был большим и довольно богатым городом, основным источником дохода которого была торговля. Торговцы могли стать очень богатыми, занимаясь бизнесом в городе. Городом в основном управляла группа богатых торговцев, хотя у них был какой-то марионеточный лидер, не имевший реальной власти. Гарри на самом деле не слишком заботила вся эта история с рабством. Со временем он стал более чем пресыщен всем этим испытанием. Везде, куда он ходил, было какое-то рабство. Он был почти универсальным, и через некоторое время к нему просто привыкаешь. Он не допустил бы этого ни в одной стране, которой правил, но не стал бы изо всех сил бороться с этим. Он был здесь в отпуске, а не для того, чтобы решать проблемы этого мира. О, черт возьми, простонал он, вытаскивая еще один маленький кусок вяленого мяса. Ук, как ты можешь есть это в такую бурю? Жалобно застонал один из попутчиков. Его лицо было бледно-зеленым и было покрыто потом. «Бывало и похуже», — ответил Гарри, засовывая в рот кусок приправленного специями мяса. Он проглотил его и вздохнул. «Ничего не остается, кроме как попытаться немного поспать», — подумал он, ложась на спальный мешок и накладывая на голову заглушающие чары. Он закрыл глаза и погрузился в мир грез. Ужасный лорд из Соса. Гарри счастливо стоял на палубе, когда старый корабль подошел к пристани, немного потрепанный. Шторм сделал номер на нем, парус порвался, и его пришлось зашивать, несколько палубных досок были полностью сорваны, а часть перил утеряна в море. Тем не менее, он выполнил свой долг и добрался до порта. Гарри оглядел город перед собой. Порт был так занят, как он себе представлял. Будучи городом, построенным на торговле, он не удивился, увидев, что люди и корабли приходят и уходят с постоянной скоростью. Гарри не мог как следует разглядеть город из-за высоких каменных стен, закрывавших обзор, хотя он мог видеть возвышающиеся над ним квадратные каменные башни. Пришвартовавшись, Гарри быстро попрощался с капитаном и направился к ближайшим воротам. Его глаза упивались всем, что можно было увидеть. Люди города казались счастливой компанией, когда они смеялись и болтали. Они носили свои товары повсюду, пытаясь вести дела при каждой возможности. Они говорили на том, что, как он знал, было искаженной формой старого валерийского. Его это ничуть не смущало. Он мог говорить и понимать любой язык на планете. «Простите, сэр, могу я предложить вам перекусить после вашего долгого путешествия?» — раздался голос сзади. Гарри обернулся и увидел мужчину с длинной выкрашенной в синий цвет бородой, который держал поднос с какой-то едой. «Кто они такие?» — спросил Гарри, интересуясь местной кухней. «Это вяленое козье мясо, приправленное специями и смешанное с белым сыром. Он свернут в мягкую лепешку», — сказал он ему, поднимая поднос так, чтобы он мог видеть. Гарри кивнул. «Я возьму один», — ответил Гарри, протягивая ему серебряного оленя. Гарри получил сдачу, а затем спросил мужчину, где он может снять приличную комнату. «Вниз по этой дороге есть большое здание с дверью, выкрашенный в синий цвет. Напротив есть гостиница с номерами от умеренных до дорогих», — сказал он ему, прежде чем броситься искать новых клиентов. Гарри откусил еду. Он сразу же пожалел об этом. Он выплюнул его и отбросил в сторону. Гарри расправил плечи и пошел в указанном направлении. Конечно же, он нашел гостиницу, о которой говорил. По крайней мере, на что-то он годится, подумал Гарри, входя в маленькое роскошное здание. У входа Гарри встретил чистый, ухоженный мужчина в светло-зеленых и желтых шелках. «Добрый день тебе, мой друг. Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил он, ведя Гарри внутрь. Гарри огляделся. Место было довольно милым, с мирришскими коврами и прекрасными гобеленами. «Мне нужна комната, пожалуйста. Самый лучший из тех, что у вас есть. Он мне понадобится на неделю», — сказал ему Гарри, вытаскивая свой переполненный мешок с деньгами. Увидев, что он явно может заплатить, мужчина с радостью помог ему. «Конечно», — радостно воскликнул он. Они немного повозились, прежде чем Гарри выложил 5 золотых драконов. Это было очень дорого для комнаты, но Гарри платил за безопасность. Никто в здравом уме не стал бы здесь никого грабить. Для Гарри это не имело большого значения, но именно поэтому цены были такими высокими. Состоятельные магистры держали эту часть города относительно свободной от преступности. Они не хотели, чтобы кто-то мешал их способности торговать. Ограбление во время посещения города наверняка настроит людей против них. Это имело смысл только в том, чтобы содержать территорию в чистоте и безопасности. Гарри предположил, что таверны, расположенные дальше от этого района, были грязнее и опаснее. Из размышлений его вырвал мужчина, сказавший, что его комната готова. Прелестная девушка должна была сопровождать его. Еще один плюс таких денег. Он получил свою личную высококлассную шлюху. Она была его домашней прислугой, которую он использовал во время пребывания здесь, но Гарри знал толк. Гостиницам в этой части города нужно было иметь преимущество, если они хотели добиться большего успеха, чем их конкуренты. Что может быть лучше, чем иметь красивую женщину, ожидающую в твоей постели? По мнению Гарри, это был очень умный деловой ход. Если Гарри когда-нибудь вернется в город, он, скорее всего, снова останется здесь. Так что, очевидно, план трактирщика сработал. Они поднялись по элегантной лестнице, и она провела Гарри в его комнату. Заперев за собой дверь, она повернулась к нему и уронила шелковое платье. «Я тебе буду нужен?» – спросила она, ухмыляясь, когда стояла совершенно голая. После нескольких недель безбрачия он, конечно же, сделал это. С жадностью он бросил свою сумку и притянул ее к себе. Ужасный лорд Эссоса. Поскольку было уже поздно, когда он впервые прибыл в город, Гарри решил положить этому конец, проведя некоторое время, подавляя определенные побуждения с красивой молодой девушкой. На следующее утро он проснулся, зевая, и уже собирался потянуться, когда почувствовал тяжесть на груди. Увидев копну каштановых волос, он вспомнил, что девушка все еще там. Его рука скользнула по ее голой спине, и он наслаждался ощущением ее невероятно мягкой и гладкой кожи. Его рука скользнула по ее попке, и он мягко сжал ее, вызвав милый стон спящей девушки. Ему очень нужно было узнать ее имя. Он осторожно скатил ее с себя, чтобы воспользоваться личным туалетом, соединенным с комнатой. Единственное, что он больше всего ненавидел в этом мире, так это ужасную сантехнику. Он пообещал себе, что в любом месте, которым он владел или управлял, будет приличная сантехника. Справившись, он вернулся в комнату. Глядя на измученную девушку, он ухмыльнулся про себя. После нескольких недель отсутствия секса из-за путешествий Гарри отдал ей все, что у него было. Бедная девушка страдала от оргазма за оргазмом, пока он получал удовольствие от ее зрелого, молодого тела. Он усмехнулся про себя. Он обязательно даст ей действительно хорошие чаевые, когда уйдет. Тем временем Гарри наложил на нее временное заклинание верности. Не годится быть ограбленной ею или ее партнером, пока она здесь. Очарование спало через несколько дней после того, как он покинул город. До тех пор ему не придется беспокоиться об этом. Гарри решил дать ей поспать, ведь она это заслужила. Очистив себя одной лишь мыслью, он схватил свой раздутый мешок и исчез. Он снова появился за тысячи миль, на сотни футов в воздухе. Глядя вниз, Гарри увидел широкий пляж с желтым песком, простирающийся за горизонт во всех направлениях. За песчаным пляжем было то, что казалось обширным тропическим лесом, которому не было видно конца. Это было место, которое Гарри застолбил еще до того, как покинул утес Костерли. Он парил над темным континентом Сатариас. Сатариас был континентом неизвестного размера, расположенным к югу от Василисковых островов. Люди этого мира очень мало знали о континенте. Была исследована только самая северная часть, и даже это исследование было скудным из-за густых лесов, опасных животных и болезней. Легенда гласит, что валерийский владыка драконов летал на своем драконе на юг над Сатариасом в течение 3 лет, прежде чем повернуть назад, так и не найдя конца. Информации, которую Гарри мог найти об этом месте, было мало. Из того, что он смог найти, континент был малонаселен получеловеческими существами, которых называли сатари или пятнистыми людьми, названными в честь узоров на их коже. Говорят, что они были ширококосными и мускулистыми с длинными руками. У них покатый лоб и большие квадратные зубы. Для Гарри это звучало так, будто они были похожи на пещерных людей из прошлого Земли. Ходили слухи, что глубже в джунглях обитала еще одна группа разумных существ, которые были злобными каннибалами.